Глава 11. Наша гостиница располагалась в самом центре Болоньи, около вокзала. Она была поистине шикарной. Светлый холл, лаконичный дизайн, бесплатный бассейн, платный бильярд и боулинг, ресторан и пиццерия. А уж когда я увидела номер, светлый ковер с мягким ворсом на полу, лампы в стиле Тиффани, огромная кровать, большой гардероб, картины на стенах, зеркало в пол стены, душ и ванная с джакузи. Я хочу здесь жить. Только я начала распаковывать свои вещи, как в дверь постучали. Это оказался Громов. Держите мой планшет. А это пароль от бесплатного Wi-Fi. Он протянул мне планшет и бумажку с каракулями. Если вдруг не разберетесь с настройками, приходите, я покажу. Только через полчасика, сейчас я в душ. Я кивнула, поблагодарила Максима Петровича, закрыла за ним дверь и, сев с ногами на кровать, включила планшет. Пару минут, и я вошла в Skype. Слава небесам, мой любимый блондинистый охламон был в сети и тут же стал мне названивать. На экране планшета появилось его усталое лицо с синяками под глазами, как будто он не спал уже несколько дней. «Антош!» Я вздрогнула, увидев его. «Ты... почему ты такой помятый?» Несколько секунд он молчал, разглядывая меня, потом усмехнулся. «Пил». «Сильно?» Я нахмурилась. «Достаточно». Я вздохнула. «Ты сердишься?» «Нет, пчелка», — тихо ответил Антон. «Его пчелка порадовала меня. Значит, не все еще потеряно». «Обижаешься?» «А правда, не обижаются». «Антош, как жаль, что я не могу сейчас его обнять. Прости меня. Давай забудем все это, а? Ты же знаешь, что я тебя очень люблю». Со всеми твоими недостатками. Ты не был бы собой без них. Я все понимаю, пчелка. Тебе не нужно извиняться. Ты права во всем. Да, я эгоист, я потребитель. Я ни разу в жизни не совершал бескорыстных поступков. И прости, что я в этот раз так бессовестно тебя домогался. Признаю, я действительно просто надеялся, что ты отдашься мне по причине своей доброты и безотказности. Ну и, само собой, я всегда считал себя неотразимым. Друг усмехнулся. Ты такой и есть, Антош. Для всех, кроме тебя. Ты всегда была и будешь исключением. Ты не такая, как остальные, Наташ. Я, наверное, никогда не смогу постичь всей глубины твоей души. Послушай, я вздохнула. Перестань. Ты так говоришь, будто произошла какая-то трагедия, и я спасла чью-то жизнь. Пойми же. У всех есть недостатки, их наличие совершенно не значит, что ты не заслуживаешь любви и уважения. Я люблю тебя, ты мой лучший друг, я всегда радуюсь, когда ты приезжаешь. Разве этого мало? Антон смотрел на меня с какой-то непонятной горечью. Я никогда не видела такого выражения в его глазах. Это очень много, пчелка, но я хочу большего. Не поняла. Я нахмурилась. Я объясню. За прошедшие годы, Наташ, я начал считать тебя своей. Ты права, я эгоист и собственник. Я всегда только беру, а ты отдаешь. Ты для меня неиссякаемый источник сил. И в этот раз я переступил некую черту. Я вдруг увидел тебя в другом свете. Увидел силу твоей души и твоих убеждений. Понял, что ты не хочешь меня. А ведь я считал, что это невозможно, Наташ. Я заранее называл тебя своей во всех отношениях. Для меня это был просто вопрос времени. И вдруг ты отказываешь. А потом этот твой Громов. Подожди, не перебивай меня. Я знаю, что у вас ничего нет. Ты для этого слишком порядочная. Но я заревновал. Ты говорила о нем с таким уважением и восхищением. Пчелка, у меня от ревности даже в глазах помутилось. Я засмеялась. Не смейся, Наташ, это плохо. И после того, как ты на меня накричала, я понял. Я отношусь к тебе как к своей собственности, как к своей вещи. И это неправильно, так не должно быть. Ты не презираешь меня после всего сказанного? Нет. Я покачала головой и улыбнулась. Я люблю тебя, в который раз повторяю. К моему удивлению, Антон закрыл лицо ладонями и застонал. Пчелка, ты невозможна. Любая другая женщина оскорбилась бы после всего этого, а ты... Говоришь, что любишь. Почему я должна оскорбляться, Антош? Каждый ошибается в меру своих способностей, как говорила моя мама. Ты считаешь меня своей собственностью? Ничего, это со временем пройдет. Кстати, в каком-то смысле я действительно твоя. Люди ведь принадлежат друг другу, особенно близкие люди. Улыбаясь, я смотрела, как Антон поднял глаза. Он изучал мое лицо и улыбку несколько секунд, а затем выдохнул. Как же я соскучился. Я тоже соскучилась. Слушай, прекращай пить и заниматься самобичеванием, хорошо? Ничего страшного не случилось, я по-прежнему жду тебя в гости любой день в году. Антон вздохнул. Кажется, ему стало легче. Ты уже в Италии? Да, в гостинице. Хочешь, я буду тебе каждый день писать, как у меня здесь дела? Конечно, хочу. Мы распрощались. Антон пообещал, что прекратит свой запой и будет больше спать. Я же, выключив скайп, вздохнула с облегчением. Этот разговор был трудным. Я всегда чувствую состояние близких людей, особенно их боль. И в этот раз боль Антона чуть было не выбила меня из колеи. Он хочет большего. Может быть, стоило объяснить, что я бы дала ему больше, если бы у меня было что дать. Ведь когда ничего нет, нечего и давать. Приняв душ и разобрав вещи, я постучалась в номер к Громову. Он открыл мне одетый в белый гостиничный халат. Я смутилась. «Извините, Максим Петрович, я просто хотела отдать планшет». «А, вы уже поговорили? Я тогда тоже сейчас своим позвоню», — сказал он, забирая планшет. «Максим Петрович, а вы не хотите пообедать и погулять по городу? Я немного проголодалась, да и Болонью хотела бы посмотреть». «Конечно». Громов кивнул. «Я буду готов через 15 минут. Одну я вас не отпущу, мало ли что». «Здесь вроде нет агентов Марины Ивановны». Я рассмеялась. «Ну, придурков везде хватает. Идите пока к себе, я зайду за вами, хорошо?» Я согласно кивнула и вернулась в свой номер. Ровно через 15 минут мы с Максимом Петровичем выходили из гостиницы, вооруженные картой города и достаточным чувством голода. «Куда пойдем?» Спросила я, рассматривая карту. «Я бы сначала поел. На той стороне улицы я вижу симпатичный ресторан. Или можем вернуться в гостиницу. Там тоже можно покушать». Мы решили, что в гостинице поесть всегда успеем, перешли дорогу и зашли в ресторан. Цены там были не маленькие, но чувство голода пересилило желание сэкономить. Тем более, что весь этот банкет все равно оплачивает издательство. Громов настоял на бутылке красного итальянского вина и сырной тарелке. Мы оба заказали лазанью, а на десерт я соблазнила Максима Петровича своим любимым тирамису. «Сравню его с московским», — улыбнулась я, отдавая меню официанту. Откинувшись в кресле, я осознала, как устала. Дорога не была длинной, но почему-то очень утомила меня. Да и эта ссора с Антоном. Такие вещи всегда выбивают меня из колеи. «Наташа, могу я спросить?» «Да, Максим Петрович, конечно». «Вы так говорите, как будто собираетесь вызнать у меня страшный секрет». Он рассмеялся. «Нет, просто это касается последних событий. Я все забываю спросить. Когда вы набрали мой номер из кабинета начальника АХА, почему именно мой? Почему вы не позвонили на охрану? Они же на два этажа ближе сидят». «Ого, да, действительно. Максим Петрович, я понимаю, это было бы логичнее, но... В такой ситуации сложно рассуждать здраво. Я набрала ваш номер, потому что он первым всплыл в моей голове. Ну и я доверяю вам. Я искренне сомневаюсь, что наши охранники примчались бы быстрее вас. Вы были на месте минуты через полторы, а они бы пришли минут через 10. Меня бы успели два раза изнасиловать». «Тут вы правы. Охранники, конечно, не столь заинтересованы в вас, как сотрудники, в отличие от меня». Я рассмеялась. В этот момент принесли наш заказ. Я сделала глоток вина и неуверенно посмотрела на Громова. «Максим Петрович, я хотела вас спросить, почему вы ушли из Ямба? Если это, конечно, не тайна». «Нет, это не тайна», — ответил он, пригубив вино. «Меня оттуда еле отпустили. Но, честно говоря, с тех пор, как там поменялся генеральный, как и у нас, в Ямбе генеральный не является владельцем издательства. Он такой же наемный работник, как и все остальные. Так вот, с тех пор все изменилось. Юрий Павлович начал увольнять весь руководящий состав, заменяя его на своих родственников и друзей. Я против семейности на работе, Наташа. И предпочел уйти сам. Предложение Сергея Борисовича было очень кстати. «Вы давно знаете Королева?» — уточнила я. «Да, 15 лет. Мы раньше работали вместе, в том же Ямбе. Но он ушел в Радугу раньше. Сами понимаете, обычно люди не отказываются от руководящих должностей», — Громов усмехнулся. «В Ямбе он был коммерческим директором, а здесь стал генеральным. Пару лет назад Сергею, кстати, предлагали вернуться, но уже на должность генерального директора. Он отказался». «Почему?» «Знаете, каким бы террариумом вам ни казался коллектив «Радуги», поверьте мне, в Ямбе он намного хуже. И с каждым годом положение только усугубляется. Кроме того, Сергей не хотел бросать здесь Крутову. Без него она бы не продержалась на должности и 2 дней». «Он ее так любит?» – спросила я с удивлением. «Любит, не любит, но живет с ней уже больше 10 лет, с тех пор, как умерла его жена. Сергей сказал мне, что раньше Марина не была такой. Это у нее в последнее время слегка снесло крышу». «У нее не крышу, у нее весь дом снесло, вместе с фундаментом», – фыркнула я. Громов ухмыльнулся. «Возможно. Во всяком случае, я сейчас звонил Королеву, и он просил передать вам, Наташа, искренние извинения от Марины Ивановны. Сказал, что она позже и лично извинится». «Ничего себе», – протянула я. «Неужели совесть проснулась?» «Почему бы и нет?» Громов отодвинул от себя тарелку из-под лазаньи и пробормотал. «Все-таки у них очень большие порции. Я не уверен, что в меня еще и десерт влезет». «Впихнем». Я салютовала ему бокалом и, отправив в рот очередную порцию лазаньи, вдруг услышала. «Наташа, а вы замужем?» «Да, неожиданно». «Нет», — ответила я коротко. «А не собираетесь?» Я подняла глаза на Громова. По его лицу было сложно что-либо понять. Просто вежливо заинтересованная улыбка. «Нет», — я покачала головой. «А почему вы спрашиваете?» «По 2 причинам. Во-первых, если бы вы были замужем, то, скорее всего, ушли бы в ближайшее время в декрет. А мне очень не хочется вас терять. По крайней мере, в ближайшие 2 года. А во-вторых, я не очень понимаю, как такая замечательная во всех отношениях девушка может быть не замужем». «Ох, если бы это сказал кто-нибудь другой, я бы рассердилась. Но от Громова я была рада слышать подобные слова. Удивительно. Вроде ничего особенного. Да и нечто похожее он уже пару раз говорил. Но почему-то стало тепло и радостно». «Вы же меня совсем не знаете, Максим Петрович». Я смущенно улыбнулась. «Я знаю вас вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Впрочем, чему я удивляюсь? Современные молодые люди совершенно не разбираются в женщинах». Наконец я справилась со своей лазаньей. Да, если бы Антон видел, сколько я сегодня съела, он бы порадовался, а то вечно ноет, как я похудела. А ведь еще десерт, и сыр мы не доели. Современные девушки тоже не разбираются в мужчинах. Я улыбнулась, придвинув к себе тирамису. По крайней мере, мои ближайшие подруги полностью оправдывают это утверждение. Да и наша Светочка тоже. Я уже и не пытаюсь запомнить имена всех ее парней. Они все равно постоянно меняются. Кстати, как она вам?» Он пожал плечами. «Она хороший секретарь, да и человек тоже. И она очень любит вас, Наташа. Я бы даже сказал, она любит вас как сестру». Мне такое в голову не приходило. Но, вспоминая наш разговор со Светой, историю про ее настоящую сестру, то, как она заботилась обо мне... Да, пожалуй, Громов прав. Странно. Я никогда в душе не называла Свету своей подругой, только коллегой по работе. А ведь она поддерживала меня всегда. И не меньше, чем Антон или Аня. Я все-таки очень глупый человек. Я почувствовала, что мои глаза увлажнились. Как все-таки хорошо, что я отказалась от должности директора по маркетингу. «Что с вами, Наташа?» – спросил Громов обеспокоенно. Кажется, мои сметенные мысли отразились у меня на лице. «Ничего, ничего», – я улыбнулась. «Давайте заканчивать нашу трапезу. Хочу побродить по городу». Максим Петрович кивнул, улыбаясь мне, и придвинул к себе десерт. «Болонья, город колонн и арок. Именно такой я ее и запомнила. В то воскресенье мы с Громовым исходили полгорода, разговаривая о чем угодно, кроме издательского дела и книжного бизнеса. Мне легко рядом с ним. Так легко мне было только рядом с мамой. Интересная аналогия, верно? Но Максим Петрович не слишком похож на мою маму. Да и ее прикосновения никогда не вызывали во мне бурю эмоций. Именно такая буря меня и захлестнула, когда Громов предложил взять его под руку. «Вам так будет проще идти», — сказал он, непринужденно улыбаясь. «День кончится еще не скоро, держитесь за меня, а то устанете быстро». Я благодарно зацепилась за его локоть. «Вы никогда не были в Италии?» — спросил Максим Петрович, когда мы вышли на одну из центральных улиц Болоньи, улицу Независимости. «Нет», — я покачала головой. «А мы с женой целый месяц путешествовали по Европе, после того, как поженились 17 лет назад. Европейский медовый месяц провели», — Громов улыбнулся. «Были в том числе и в Италии. Больше всего меня впечатлили Рим с Венецией. Жаль, что у нас с вами совсем не останется свободного времени, а то можно было бы съездить». Уже в 6 вечера я начала клевать носом. Видимо, сказывались практически бессонная ночь и волнительные события последних дней. Максим Петрович сразу заметил мое состояние и немедленно предложил вернуться в гостиницу. «Сейчас 6 только», — ответила я, зевая. «Чего я там делать буду в гостинице?» «Отдыхать, конечно. Ляжете пораньше, завтра ведь выставка. Поверьте мне, вы за завтрашний день так ухандыкаетесь». «Ладно, согласна, возвращаемся». В гостинице мы расстались перед дверью в мой номер. «Вам больше не нужен планшет?» — спросил Максим Петрович. «Думаю, нет», — я покачала головой. «На сегодня хватит разговоров». «Хорошо. Но если что, стучите, я могу одолжить». Громов замолчал. Я продолжала стоять, глядя ему прямо в глаза. Странное выражение было там. Мне почему-то безумно хотелось, чтобы он вошел в номер вместе со мной. «Спокойной ночи, Наташа!» Максим Петрович поднял мою руку, поцеловал кончики пальцев, кивнул и отправился к себе. Войдя в номер, я прижалась спиной к двери, откинув голову. Из груди вырвался разочарованный вздох. «Зотова, не смей!» — прошептала я едва слышно. «Не смей, он женат!» Я вспомнила, что не забрала у Громова мазь от синяков, но стучаться к нему в номер не решилась. «Зачем искушать судьбу?» Встав перед зеркалом, я посмотрела себе в глаза и изрекла. «Стоп-сигнал, Наташ. Только работа должна быть у тебя на уме. Прекрати придумывать себе всякие глупости». С другой стороны, 24 года я была абсолютно благоразумна. Настало время и мне впасть в идиотизм. Кроме того, я была уверена, что Максим Петрович не замечает моего состояния, что я всегда умела так это скрывать свои чувства.